о Ленине. Публикуемый отрывок взят из книги «Wealth and Experiment in Autobiography» Виктор Голландс and Gressel Press, ЛНД, 1934. Впервые на русском языке был опубликован в газете «Правда» от 27 марта 1960 года. О Ленине. Из опыта автобиографии. 1934. Его влияние на людей проистекало из того огромного умения все предвидеть и дать нужный совет, который он проявил в годы революционного кризиса. Он оказался тогда человеком, которому всякий приходил со своими страхами и сомнениями. Сила его состояла в четкости и одновременно тонкости мышления. Путем незаметных сдвигов, общее значение которых удалось измерить и оценить только после его смерти, он превратил марксизм в ленинизм. Он, как и всякий другой человек, принадлежал своему времени и своей эпохе. Тогда, во время нашей беседы, у каждого из нас были свои предубеждения. Мы говорили главным образом о необходимости заменить мелкое крестьянское хозяйство сельскохозяйственным производством совершенно иного масштаба. Это было за 8 лет до первого пятилетнего плана и о только еще задуманной им электрификации России. Относительно последней я высказал недоверие, потому что не знал тогда, какими колоссальными гидроэнергетическими ресурсами располагает Россия. «Приезжайте снова и посмотрите на нас через 10 лет», — сказал он в ответ на мои сомнения. Когда я беседовал с Лениным, предмет нашего разговора интересовал меня куда больше, чем оба мы вместе взятые. Меня совершенно не занимало тогда, высокого мы роста или маленького, старые или молодые. Мне запомнились лишь его эмоциональность и удивительная четкость мысли. Но сейчас, когда, просматривая свою старую, 14-летней давности книгу, я снова вижу его перед собой и сравниваю его с другими известными мне государственными деятелями, я начинаю понимать, какой выдающейся исторической фигурой он был. Я решительно не согласен с мнением, будто все человеческие достижения следует приписывать тем или иным великим людям. Но если только допустить, что мы, смертные, способны подняться к величию, я должен признать, что во всяком случае Ленин был поистине великим человеком. Ленин, когда я его видел, уже не домогал. Ему приходилось часто отдыхать. В начале 1922 года врачи категорически запретили ему регулярно работать. И летом того же года он был частично парализован, а в начале 1924 года скончался. Таким образом, период его активной государственной деятельности охватывает, да и то не целиком, всего лишь 5 заполненных событиями лет. Примечание. Публикуемый отрывок взят из книги. Впервые на русском языке был опубликован в газете «Правда» от 27 марта 1960 года. И все же за эти короткие годы он сумел внушить России тот неиссякаемый и все преодолевающий дух созидания, который не оскудел и сегодня. Если бы не он и не созданная им дисциплинированная коммунистическая партия, русская революция наверняка скатилась бы к жесточайшей военной диктатуре и общество потерпело бы окончательный крах. Но его коммунистическая партия выделила из своих рядов и поставила на государственные посты дисциплинированных и пусть неопытных, но преданных делу работников, без которых задачи революции сейчас абсолютно невыполнимы. И хотя это были люди малоподготовленные, самого факта их появления оказалось достаточно для того, чтобы революционная Россия сумела выжить. Его ум всегда сохранял гибкость. И он с удивительной легкостью перешел от революционной деятельности к перестройке общества. В 1920 году, когда я с ним встретился, он с юношеским увлечением изучал возможности предполагавшейся электрификации России. Замысел пятилетнего плана, который рисовался ему в виде отдельных, последовательно проводимых областных планов, русская система высоковольтных линий, новостройки Днепропетровска, все это уже складывалось в его мозгу. И еще долго после того, как он перестал непосредственно участвовать в этой работе, он по-прежнему вдохновлял тех, кто трудился. Он и сейчас, наверное, все с той же энергией работает рядом с ними. Во время моей последней поездки в Москву в июле 1934 года я посетил его мавзолей и снова увидел этого невысокого человека. Он показался мне еще меньше, чем прежде. Лицо его было бледно-восковым, борода более рыжей, чем мне запомнилось. Всегда беспокойные руки неподвижны. В нем были достоинство и простота, и что-то немного трогательное, какая-то детскость и мужество, великие свойства человеческой души. Он спит. Он уснул слишком рано для России.